372. Урусвати знает, сколь велики опасности, которые мы преодолеваем. Вы знаете об ужасных последствиях взрыва, происшедшего у брата В. Множество различных напряжений разрешается в пространстве, но немало происходит ужасных следствий от противодействия нашим указаниям. Одни люди противоречат самым полезным советам. Другие внешне исполняют их, но внутренне препятствуют. Следует обратить особое внимание на последние обстоятельства. Если бы люди поняли, как мало стоит их наружные притворные улыбки, самый полезный совет теряет свое значение, когда он внутренне отвергнут. Тогда остается лишь внешняя шелуха. Также нужно помнить, сколько полезных указаний искажается. К примеру, возьмем вопрос о пище. Мы решительно против мясной пищи, она достаточно препятствовала эволюции. Но бывает голод, и тогда сушеное и копченое мясо может быть допущено как крайний мир. Мы решительно против вина, оно как одурманивание недопустимо. Но бывают заболевания, когда алкоголь нужен. Мы решительно против всех наркотиков, но бывают случаи таких невыносимых страданий, когда врач не имеет иного исхода, кроме наркоза. Также скажут, разве нельзя применить внушение против любой боли? Конечно, можно. Но нелегко найти лицо, обладающее достаточную силой внушения. Казалось бы, что эти наши указания достаточно ясны, но найдутся люди, которые начнут смущать и вредить. Шептатели будут утверждать, что мы разрешаем вино, наркотики, мясную пищу. Они потребуют самого безусловного запрета, но стоит им поголодать или заболеть, и они первые будут укорять учителя, не оставившего им выхода. Кроме ханжества можно ждать и всякого лукавства. Люди будут обманывать себя, лишь бы найти оправдание своим слабостям, но не подумают, какие опасности сами создают. Они как бы желают быть нашими сотрудниками, но где же бережность, которая лежит в основании каждого сотрудничества? Мыслитель говорил, опасайтесь всяких уверений в любви. Великая основа мира нуждается не в уверениях, но в действиях.